Глава 5. Надя. Думаю, для первого раза достаточно. На следующий прием жду вас в понедельник. Лучезарно улыбнулась мне женщина, которая являлась психологом. Спасибо, но я не уверена, что следующий раз необходим. В психологическом плане я чувствую себя нормально. Один раз с треском, но сходила. Но второй? А где второй, там и третий. Да боже упаси. Кирилл Викторович настаивал, чтобы мы с вами прошли полный курс адаптации после домашнего насилия. У нее улыбка приклеенная, что ли? Или нерв где-то защемило? Я миролюбивый человек, но и сейчас внутри все аж клокотало. А, ну если Кирилл Викторович сказал. Протянула не без издевки в голосе. Надежда, не воспринимайте помощь в штыки. Все на ваше благо. Конечно, конечно. Вы со временем поймете, что польза от этого есть. Многим девушкам, пережившим подобное, поначалу кажется, что они все держат под контролем и все хорошо. Но в большинстве случаев это не так. Свой отпечаток на психике подобные ситуации оставляют. Наша задача – предотвратить поздний откат. Наступит он или нет, сказать сложно. Но лучше ведь предотвратить, чем бороться с осложнениями позже. Ну посмотрите, сегодня ведь не произошло ничего страшного. Не отказывайтесь, это всегда успеете. «Извините, я не с претензией к вам. Просто для меня вообще подобное времяпрепровождение стало сюрпризом. Меня даже не спросили, хочу ли я этого». Посыпала откровениями. «Да и не по себе стало. Она-то ни при чем. Это мои психи. Я понимаю. Просто, видимо, ваш мужчина хотел как лучше. Поймите и его. Он выражает заботу так, как умеет. Это не всегда может быть понятно». После ее слов наверняка красными пятнами пошла. Чувствовала, как кожа горит. «Он не мой мужчина!» Кажется, я даже голос повысила. Еще и тональность поменяла. Случайно вышла. «Да?» «Значит, ошиблась. Просто он так настойчиво выбивал для вас место. Ко мне попасть не так просто. Очередь записи практически на полгода вперед. И, как видите, своего он добился. Настойчивости ему, конечно, не занимать». Огорошила своими словами. У меня разве что глаза на лоб не полезли. Признаю, Кирилл умеет удивлять. Причем, похоже, даже не преследуя такой цели. Что у него в голове? Он меня все больше и больше поражает и пугает одновременно. Не могу расслабиться, когда не понимаю логики поступков человека. Особенно, когда эти поступки напрямую касаются меня. И вроде бы ничего плохого не делает. Если задуматься, то все действительно на благо. Но это и пугает. С чего такая щедрость? В общем, вопросов становится еще больше, чем было. Попрощавшись с психологом, вышла на улицу. Водитель тут же материализовался и, открыв мне дверь, подал руку. «Спасибо, я бы и сама справилась», – смущенно улыбнулась мужчине. «И я действительно справилась бы самостоятельно. Во-первых, мне неудобно, что передо мной так суетятся. Будто я фифа какая-то. А во-вторых, эта машина не такая, как та, на которой мы ехали из больницы. Значительно ниже. И тут помощь мне не нужна, чтобы забраться в салон. И тем более двери открывать. Ну, правда. Домой? Или хотите еще куда-то заехать?» Поинтересовался водитель, прежде чем тронуться с места. «Нет, спасибо. Отвезите домой, пожалуйста». Так противоестественно говорить «домой» прям сложно дается. «Как скажете». Подкрепив слова улыбкой, выехал со стоянки. Пока ехали, все думала о том, какой лихой крен сделала моя жизнь. Никогда бы не подумала, что буду жить с Кириллом. Точнее, у него. Всегда его сторонилась. А теперь ближе некуда. А еще он всегда мне казался бесчувственным и безэмоциональным, если можно так сказать. А теперь как-то не вяжутся эти определения с ним. Нет, он, конечно, по-прежнему не проявляет особых эмоций, скуп на них. Это скорее его особенность и такой склад характера. Но Кирилл точно не бесчувственный. Теперь язык не поворачивается так его назвать. Не стал бы он тогда проявлять участие к моей жизни, помогать в беде. И после. Рассорился с другом. Андрей говорил, что они давно дружат. Насколько я знаю, познакомились в детском доме. Андрей попал туда из-за постоянных пьянок родителей. Они вели асоциальный образ жизни и его забрали из семьи. А вот как там оказался Кирилл, я не знала. Андрей не рассказывал, а я и не спрашивала. Зачем? А сейчас стало немного любопытно. Хотя, думаю, эта информация не для моего носа. И тем более спрашивать я не решусь. Неприлично. До места добрались относительно быстро, принимая во внимание, что дом находится за чертой города. Но, думаю, до университета добираться будет проблематично. Хотя, возможно, я уже съеду к этому времени. Попрощавшись с водителем, пошла к дому. Первым делом, как поднялась в отведенную мне комнату, полезла в интернет. Хотела посмотреть отзывы на работу психолога, у которого проторчала час. Действительно ли она настолько занятой специалист, как сказала? Лучше бы я этого не делала. Отзывы были замечательные, хвалебные. Но цена ее сеансов повергла в шок. Да он сдурел, что ли? Нет, хватит. Обязательно сегодня дождусь появления Кирилла и поговорю с ним. Но не дело это. У него, возможно, нет напряженки с финансами, но все же перебор. Я чувствовала себя какой-то пиявкой, высасывающей из него финансы. Пусть я этого и не просила, но слишком это. Да все слишком. Немного посидев в комнате, решила спуститься в столовую. Проголодалась. Последний прием пищи был рано утром за завтраком, а уже вечереет. «Наденька, может, чайку?» – спросила Инна Альбертовна, когда я доела. Сегодня, когда Кирилла не было дома, мы с ней познакомились поближе. Даже разговорились немного. Она приходящий повар. Готовит, кстати, потрясающе. Да и женщина приятная. В общем, общаться с ней оказалось комфортно. «Составите компанию?» С удовольствием бы с ней почаевничала. Кроме нее в доме больше никого не бывает. Если не считать клининговую службу, поддерживающую дом в чистоте. Ну, я уже не удивляюсь, что Кирилл держится особняком. Видимо, склад характера у него такой. Любит уединение. Я иногда тоже, но не всегда. Составлю. Отчего же не составить? Приняла с радостью мое предложение. А давно вы работаете у Кирилла? Спросила, когда мы уселись за стол. Ой, уже прилично. А знаю его и того больше. Я же поваром в детском доме работала, в котором Кирилл рос. Про детский дом неизвестно, поэтому удивления с моей стороны не было. А вот женщина, кажется, подумала, что сболтнула лишнего. Об этом буквально кричало выражение ее лица. «Я Кирилла не очень хорошо знаю, но про детский дом в курсе, не переживайте». Поспешила успокоить женщину, которая по-прежнему молчала. «Даже так?» А я уже начала ругать себя за длинный язык без костей. Как-то непонятно взмахнула рукой и рассекла воздух, чем вызвала улыбку. «А как сюда попали?» «А Кирилл, когда выпустился, сначала пропал. В армию пошел. Отслужил и начал потихоньку на ноги вставать. Потом в детский дом приехал, там и встретились опять. У нас как раз разруха началась, зарплаты задерживали. Черти что, в общем. Но он и предложил мне работу у себя». Я думала сначала, но согласилась. Мне внука поднимать нужно было. На операцию деньги собирали. У Кирилла стабильно с этим. Еще и премиями балует. Значит, мне не показалось, что еда, которую она готовит, больше похожа не на ресторанную, а на домашнюю. В чем был несомненный плюс. Тем временем Инна Альбертовна продолжала рассказ, а я навострила ушки. Так вот, Кирилл не просто к себе взял, еще и с операцией помог, все расходы покрыл. Я ему по гроб жизни обязана буду. Отпивая чай, заметила, как у женщины блестят глаза. Того гляди, расплачется. Наверное, это у него в крови. Помогать тем, кому помощь нужна. Я всю голову ломала, почему он со мной возится. Мы же вообще чужие люди. Вас, по крайней мере, прошлое связывает. А я просто чуть ли не девочка с улицы. Единственное, что нас косвенно связывало – один общий знакомый. Поделилась с женщиной. Кирилл такой. Сдержанный очень, но сердце у него доброе. Он же в детском доме, знаешь, каким был? Худоба болезненная, чуть ли не кожа светилась. В чем только душа держалась. Мне его всегда откормить хотелось, что, собственно, я и делала. А вымахал вон какой. Да, так и не скажешь, что был таким, как вы говорите. Сейчас он точно не имеет болезненной худобы. Высокий, крепкий, не перекачанный, но рельефный. Плечи широкие, спина крепкая. Да, я вчера не отказала себе в слабости поразглядывать его со спины, когда шли ужинать. Я и так видела, что с фигурой у него все более чем в порядке. Но в домашней одежде смотрелось иначе. Я давно Кириллу говорила, что пора о семье подумать. Финансы позволяют, где жить есть. Но он на мои причитания никак не реагирует, себе на уме. А дом большой, но как не живой вовсе. Все же так хорошо, что ты приехала и поселилась здесь. Хоть пообщаться теперь есть с кем. Ну, я здесь ненадолго. Как восстановлюсь окончательно, буду сама устраиваться. Неудобно на чужой шее сидеть. Решила обозначить свою позицию. Ну и зря. Я бы не торопилась на твоем месте. Присмотрись. Думается мне, что помощь помощью, но привез тебя Кирилл к себе неспроста. Он домой вообще никого не приводит. Сколько лет тут тружусь, ни разу не видела. Смотрела на меня каким-то загадочным взглядом. А я почувствовала смущение. Уж не намекает ли она на то, что я ему нравлюсь? Глупости. И лучше бы это было не так, как подумала. Потому что мне он вообще не нравится. Ну, за исключением поступков. Они восхищают, хоть и удивляют. Если вы намекаете на что-то большее, чем просто человеческое общение, то нет. Мне отношения не нужны, хватило. Наглядно продемонстрировала физические последствия. И это тебя парень тогда? Задала вопрос с сочувствием в голосе. Да, вы, должно быть, его знаете. Андрей. Вместе с Кириллом в одном детском доме жил. Каждый раз, произнося вслух имя бывшего, по коже проносился неприятный холодок. Вот гаденыш. Помню я его, как же не помнить. Не нравился мне никогда. Задира и пакостник, еще и агрессивный. Злобы в нем много. Всегда поражалась тому, как с ним мог общаться Кирилл. Вот же угораздило тебя, девочка, в такое дерьмо вляпаться. Дерьмо и есть. Надеюсь, ответит за то, что сделал. Кирилл сказал, что он сейчас в изоляторе. Хоть бы там и оставался. А потом сел, всей душой этого желала. Ответит. С такой уверенностью, будто знала все наперед. Допив чай и вдоволь наговорившись, пошла в свою комнату. Теперь оставалось дождаться Кирилла. Нам предстоит разговор, инициатором которого буду выступать я. Видимо, он не соврал, когда говорил, что приходит домой поздно. На часах почти полночь, а его все нет. В сон клонило нещадно. Но я не позволяла себе даже вздремнуть, чтобы не пропустить его возвращение. Но откладывать разговор на завтра я не хотела, настроилась уже. Подорвалась с кровати, когда услышала шаги за дверью. Даже поморщилась от такого резкого подъема, но решительно последовала на выход. «Кирилл?» – окликнула до того, как он зашел к себе в спальню. «Можно тебя на минутку?» «Привет». «Да, можно». Прикрыв дверь комнаты, развернулся и направился ко мне. «Что-то случилось?» Задал вопрос, уже стоя напротив меня. А мне опять не по себе, что он так близко. Так, главное не теряться и вспомнить, зачем я затеяла разговор. Можно и так сказать. Я сегодня была у психолога. Так, тебя что-то не устроило? Если нет, я найду другого специалиста, не проблема. Истолковал по-своему начало моей речи. Меня все устроило, точнее нет. То есть не сам психолог и ее работа, а то, сколько стоит час ее консультации. Я посмотрела в интернете. Поэтому давай договоримся сейчас. Больше к ней ходить я не буду. Еще осталось ножкой топнуть в поддержку своего протеста. Окей, не ходи. Я уже было обрадовалась, но он продолжил. Найду другого специалиста. Этот психолог оплачен на целый курс, но это не проблема. Пожал плечами так беспечно, будто то, что он слил кучу денег, сущий пустяк. Зачем? Забери деньги обратно. Чуть ли не взмолилась. Что мне еще сделать? Надя, не нужно учить меня тому, что я и так неплохо умею. А именно, решать вопросы так, как считаю нужным. А что касательно психолога, тебе решать. Хочешь, ходи к прежнему, хочешь, найдем другого. Непробиваемый робот бесит своим спокойствием. Только мне решать. Ага, как же. Вот нельзя было озвучить то же самое, только в контексте, ходить к психологу или нет. А не к кому именно ходить. Да и тем более с такой постановкой дел. Дальнейший выбор не имеет смысла. «Да я с тобой до конца жизни не расплачусь!» — выпалила нервно. «А я разве просил со мной расплачиваться?» «Кажется, я начинаю его злить». «Нет, но...» «Никаких «но»!» — перебил на полуслове. «Закрываем тему. Если это все, то дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Я чертовски устал и хочу лечь спать». Он и правда выглядел уставшим. Я успела это заметить, даже мельком глядя на лицо. Одни круги под глазами чего стоили. Спокойной ночи. Крутанувшись на пятках, поспешила к себе, позорно сбегая после проигранного спора. который и спором по факту не был. Его твердое «нет», и я быстро сдулась. «Спокойный», задумчиво донеслось в спину. Чувствовала, что смотрит вслед. Кожа на затылке огнем горела. И это под его-то холодным взглядом.